Посвящение. Лучше слушаться своего внутреннего голоса, чем следовать мирской моде и непрерывно подавлять свою сокровенную самость. Майкл Пасторе. Эта книга посвящена детям-интровертам всего мира, а также взрослым, готовым их выслушать.